завжди виконуємо свої обіцянки. І зараз передаємо мікрофон нашому колезі Олександру Ягольнику, який зустрівся з Віктором Цоєм під час його гастролей у Києві. Ну, якщо він був зовсім підпільною групою, то зараз, мабуть, так нас вже назвати не можна. Зараз у нас своєї публіки гораздо більше, ніж раніше. Якщо раніше ми були так, точно такою звісною групою в русському кругу, то зараз... Я думаю, что у нас есть конкретное количество людей, которым нравится группа кино, которые не предпочитают, скажем, всем остальным группам. Карьера в кинематографе. Сначала в фильме «Соловьева Асса», потом, пожалуй, самая нашумевшая работа главного героя по тем временам супербоевика советского киноискусства. Я имею в виду фильм «Игла». Это дань моде, попытка пропаганды творчества группы кино, возможность самовыразиться в масштабе всей страны или желание заработать кучу денег. Ну, знаете, я этим занялся, потому что мне было это интересно, я не знаю, как насчет остальных. Что касается меркантильных соображений, то их у меня не было. А сейчас вам не предлагают главных ролей? Ну, да, мне было кучу разных предложений, я сейчас от всех отказываться. А если это не секретная информация, можно узнать, какие были предложения? Мне предлагали сниматься в роли Маугли в каком-то мюзикле. Виктор Цой в роли Маугли? Да, чему-чему, а в чувстве юмора сценаристу, наверное, не откажешь. Ну, знаете, может быть, это остроумно, но, так сказать, идея этого мюзикла была, по-моему, совершенно... Я просто не хочу ничего говорить, но мне она была интересна. Хорошо. А можно смоделировать такую ситуацию, чтобы для певца, композитора Виктора Цоя съемочный процесс был, что называется, в кафе? Мне с удовольствием снимался в кино, чтобы не представлялась возможность, так сказать, ничего там вообще не играть. Вот, ну, как правило, вот, если я это начал делать предложение, то там требовалось именно что-то там играть. Я не буду играть, но актерствовать. А теперь, если не возражаете? Нет. Несколько близ вопросов программы «Близ». Итак, ваш любимый цвет? Любимое блюдо. Вкусно. Любимый цвет? Роза. Любимая футбольная команда? Нет. Любимый вид спорта? Ну, довольно много видов спорта, связанных со, скажем, с единоборством. Любимое время года? Лето. Любимая группа советская? Не знаю. Лето такое, что прям любимое, остальные все не любимые. Ну что ж, в программе «Блиц» наилюбленнейшая группа наших слухачев, группа «Кино». Так, все,